Его освободили от надзора инквизиции. 6 января 1642 года его не стало. После смерти Галилея инквизиторы пытались завладеть его бумагами, препятствовали его захоронению на освященном церковью кладбище. На протяжении столетий церковь держала под запретом сочинения Галилея. Из индекса запрещенных книг, они, как и сочинения Коперника, Кеплера и других знаменитых первооткрывателей в области астрономии, были исключены только в 1835 году. Но осуждение инквизиции Галилея церковь считала оправданным, законным вплоть до нашего времени. Уже упомянутый нами Марино Марини утверждал в своем сочинении, опубликованном в 1850 году, что трудно найти более мудрый и справедливый приговор, чем вынесенный инквизицией над Галилеем. Современные защитники инквизиции действуют более дипломатично. Что произошло с Галилеем? Притворяясь простаком, вопрошает иезуит Доминико Мандроне в ватиканском журнале «Чивильта Католика». «Вовсе не разрыв между наукой и верой, которые всегда оставались прекрасными друзьями. Спор возник между теологами и учеными. Теологи испытывали страх за судьбу Святого Писания, что довело их до коллективной слепоты. Галилей же совершил неосторожность, задев Святое Писание. Прояви Галилей чуть больше осмотрительности, уверяет Мандроне. Никакого процесса над ним не произошло бы, тем более, что он отличался глубокой верой в Бога и был искренне предан церкви. Другой защитник инквизиции, Луиджи Фирпо, заверяет, что из всего дела Галилея якобы несомненными являются только два обстоятельства — правоверность религиозной веры Галилея и его искреннее подчинение диктатам церковной власти, а также то, что его осуждение никогда не носило официального характера, ибо не было подтверждено папой с кафедры, когда заявления главы католической церкви носят характер непогрешимости. Согласно Фирпо, все остальное в деле Галилея — ничейная земля, населенная вымыслами и тенденциозными измышлениями. Иезуитские рассуждения Марини, Мандроне, Фирпо и других адвокатов инквизиции опровергаются документами процесса Галилея, приводимыми в нашей книге. О какой правоверности религиозной веры Галилея можно говорить, если его открытия подрывали основу основ церковного учения — веру в истинность Библии? Именно за это и был осужден инквизицией великий ученый. Утверждение же Фирпо, что приговор инквизиции, осуждавший Галилея, не носил официального характера, просто смехотворно. Инквизиция возглавлялась папой, ее приговоры выносились с его согласия и им утверждались. Труды Галилея были занесены в индекс запрещенных книг, за их чтение верующие автоматически отлучались от церкви. Это все были официальные акты папского престола. Что касается преследования инквизиции Галилея, то это вовсе не ничейная земля, а земля церкви, сеньор Фирпо, ибо ваши единомышленники, папы римские, церковные иерархии, инквизиторы, творили суд и расправу над Галилеем, как и над другими учеными, что наносило непоправимый вред развитию науки, а значит и общественному прогрессу. Одно из вредных последствий для Италии осуждения Галилея, отмечает прогрессивный философ Антонио Банфи, заключается в том, что оно лишало действенности научные исследования, отчего наша культура страдала в течение длительного времени и еще продолжает страдать, в особенности в области философской науки. Впрочем, читатель еще будет иметь возможность познакомиться с последними откровениями церковных иерархов по делу о Галилее. Индекс запрещенных книг. Мы уже неоднократно упоминали о наличии в арсенале инквизиции такого мощного оружия для борьбы с противниками церкви, каким являлся на протяжении столетий индекс — список запрещенных книг. Первое официальное издание индекса вышло в Риме в 1559 году. Первый индекс был составлен Римской инквизицией под непосредственным наблюдением папы Павла IV, Каррафы, занимавшего, как уже говорилось, пост верховного инквизитора до своего избрания на папский престол –